Калдстримский камень. Подлинник или подделка? В 1911 году в древнем пещерном погребении близ устья реки Латеринг, там, где сейчас располагается национальный парк Цицикамма, был найден необычный расписной камень, который стал известен как Колдстримский. Камень лежал на глубине чуть больше метра, но его раскраска осталась практически в нетронутом виде. Необычность этой находки именно в том, что все прочие погребальные камни, найденные по соседству, сохранились гораздо хуже. Загадка Калстримского камня не в его положении и не в том, что на нем изображено, а именно в изумительной сохранности этого изображения. Как мог примитивный красочный слой на камне пробыть сотни, а может и тысячи лет во влажной земле и остаться практически без изменений? Является ли Калстримский камень подделкой или загадочным явлением природы? Этого никто не знает. В 1908 году археологическое сообщество было весьма взволновано сообщением, что расписные погребальные камни из области Кнайсна могли быть как-то связаны с таинственными стринлуперами, племенем кочевников, которое проживало вдоль юго-восточного побережья Южной Африки. До тех пор было найдено только одно погребение, связываемое со стринлуперами в другой пещере Кнайсна в 1872 году. Вероятно, в начале 1908 года, но, скорее всего, в 1909 раскопки Уитчера в пещере на его же земле близ деревушки Колдстрим выявили еще несколько расписанных, но монохромных камней. В феврале 1911 года Перингвей, тогдашний доктор Южноафриканского музея, поручил музейному Джеймсу Драри провести раскопки в том самом месте, где Уитчер нашел свои камни. В своих записках Драри пишет, что Уитчер еще до его приезда уже раскопал дно пещеры до глубины в 10 футов. Драри продолжал копать в той же траншее и, углубившись еще на 2 фута, обнаружил остатки скелета. Скелет, однако, был сильно попорчен влажной землей. И поэтому он решил возобновить работы в другом месте, где можно было надеяться на находки в лучшем состоянии. Переместившись к заднему центру пещеры, он стал рыть вторую траншею. Прокопав на глубину примерно в 4 фута, Драри наткнулся на другой скелет, который также был в очень скверном состоянии. Но никаких погребальных камней рядом с ним не было. Вскоре Драри встретил и еще один скелет, на этот раз детский, а чуть ниже наткнулся на четвертый, под камнем, правда, не имевшим никакой росписи.